была выделена спальня, куда они и проследовали под предводительством мисс Бевин. Затем прибыли два громоздких фургона, крытых белой холщовой тканью. В них были запряжены огромные тяжеловозы. Фургоны решили припарковать у главных ворот в чисто рекламных целях для привлечения внимания туристов. К концу дня Бен Крейг стоял на опушке леса, держа разбат под усы, и с расстояния полумили со все возрастающим чувством тревоги наблюдал за тем, что творится в форте и вокруг него. Ворота распахнуты настежь. Внутри видны два фургона, кругом снуют люди. Над воротами гордо развивается на ветру звездно-полосатый флаг. Он заметил также двух военных в синих мундирах. Он ждал несколько недель, чтобы навести справки о шепоте ветра, узнать, наконец, куда увезли ее Шайены, и вот теперь боялся подойти к этим людям и спросить. Промучившись с полчаса, он все же решился. Едва успел въехать в ворота, как двое солдат бросились закрывать их. Они с любопытством оглядели его, но ничего не сказали. Он спешился и повел разбат в конюшню, но был остановлен на полпути. Мисс Шарлотт Бевин была очень славной молодой женщиной, добродушной, приветливой и в чисто американском стиле. Белокурые волосы, веснушчатый носик и широкая искренняя улыбка. Ею она и одарила Бена Крейга. «Приветствую вас!» Было слишком жарко, чтобы носить шляпу, а потом скаут просто склонил голову. «Мэм, вы один из наших?» Мисс Бевин, будучи ассистенткой профессора и его же аспиранткой, с самого начала принимала активнейшее участие в проекте и участвовала во всех отборочных турах, и была твердо уверена, что ни разу не видела этого молодого человека. «Полагаю, что да, мэм», — ответил незнакомец. «Знаете, это немного против правил, раз вы не в штате, но уже слишком поздно, чтобы выгонять вас и заставлять провести ночь в прериях. Можем устроить вас на ночь, так что заводите свою лошадь в конюшню, а я поговорю с майором Инглзом. Сможете подойти на командный пункт через полчаса?» И она направилась к командному пункту, постучала в дверь. Профессор, облаченный в униформу майора 2-го кавалерийского полка, сидел за письменным столом с заваленным бумагами. «Садитесь, офицер», — сказал он мисс Белин. «Ну что, все ваши молодые люди устроились? Все? И даже есть один лишний. Что? Какой-то молодой человек на лошади. Просто прискакал из прерии. Похоже, что опоздавший волонтер из местных. Хочет к нам присоединиться. Не уверен, что мы можем взять еще одного человека. Штат полностью укомплектован, но он захватил с собой все снаряжение. Лошадь, кожаный костюм, изрядно, надо сказать, потрепанное седло. А к нему приторочены целых 5 шкурок пушных зверей. Сразу видно, что парень очень старался. Но а где он сейчас?» «Ставит лошадь в стойло. Я сказала, чтобы зашел сюда через полчаса. Подумала, может, вы захотите на него взглянуть?» «Ладно, взглянем». Часов у Крейга не было, но он уже давно научился определять время по солнцу с точностью плюс-минус 5 минут, и вот он постучал в дверь. Его пригласили войти. Джон Инглс сидел за столом, застегнув мундир на все пуговки. Рядом с ним стоял офицер Бевин. «Хотели видеть меня, майор?» Профессор был потрясен тем, как достоверно выглядит этот молодой человек. Он сжимал в руке круглую лисью шапку, бронзовая от загара, открытое честное лицо, спокойные внимательные синие глаза, волосы каштановые и нестриженные, вот уже много недель, подхвачены сзади тонким кожаным шнурком, в косичке воткнуто белое орлиное перо. Костюм из кожи явно сшит вручную, таких он никогда не видел прежде на живом человеке. «Ну-с, молодой человек, офицер Бевин сказал мне, что вы хотите к нам присоединиться, побыть какое-то время. Да, майор, очень хотелось бы». Профессор принял решение. Фондом предусматривалась статья на непредвиденные расходы. Что ж, этого молодого человека можно вполне подвести под эту статью. Он достал бланк анкеты из множества пунктов, обмакнул ручку с остальным пером в чернильницу. «Хорошо, тогда давайте заполним эту анкету. Имя?» Крейг колебался. Пока что его вроде бы не узнали, но стоит назвать имя, это может навести майора на определенные мысли. Но майор Какой-то слишком рыхлый, бледный. Не похоже, что только с фронта. Наверняка недавно явился с востока. А там вряд ли знают в подробностях о событиях прошлого лета. Крейг, сэр. Бен Крейг. Он настороженно ждал реакции майора. Нет, похоже, это имя ему ничего не говорило. Пухлая рука аккуратно вывела в соответствующей графе. Бенджамин Крейг. Адрес? Не понял, сэр. Где живешь, сынок? Откуда пришел? Да отсюда, сэр. Стало быть, из прерий, из этих диких мест? Да, сэр. Родился и вырос в горах. О, Господи, профессор был наслышан о семьях, которые до сих пор жили в лачугах, вдали от всех благ цивилизации, но встречались они в основном в лесах скалистых гор, в Юте, Вайоминге и Айдахо, и он аккуратно записал в бланк без определенного места жительства имена родителей